От мисс Марпл ничто не укроется. Возделывание клумб — превосходная дымовая завеса, а привычка наблюдать за птичками в сильный бинокль оказывается как нельзя более кстати. «Да, она об этом упомянула», — признался я. «У мистера Хоуза был очень встревоженный вид», — добавила мисс Марпл. «Надеюсь, он не переутомился на работе?» «Ах!» — живо воскликнула мисс Уэзерби. «Совсем из головы вылетело! У меня есть для вас новость! Я видела, как доктор Хейдок выходил из дома миссис Лестрендж!» Все переглянулись. «Может, ей не здоровилось?» — сказала миссис Прайс Ридли. «В таком случае болезнь настигла ее внезапно», — сказала мисс Хартнелл. «Я видела, как она расхаживает по саду в 3 часа дня и с виду здоровехонько». «Должно быть, они давно знакомы с доктором Хейдуком», — сказала миссис Прайс Ридли. «Сам-то он об этом помалкивает». «Да, любопытно», — сказала мисс Уэзерби. «Он об этом ни словечко не обронил». «Если хотите знать», — начала Гризельда тихим и таинственным голосом. Все наклонились к ней, заинтригованные до крайности. «Мне все доподлинно известно. Ее муж был миссионером. Жуткая история. Его съели. Представляете себе? Буквально съели. А ее заставили стать главной женой их вождя. Доктор Хейдок спас ее. Он там был, в экспедиции». На некоторое время возникло общее замешательство. А потом мисс Марпл сказала с упреком, но не сдержав ласковой улыбки: «Какая шалунья!» Она похлопала Гризельду по руке и наставительно заметила: «Очень неразумно, моя душечка. Когда выдумываешь небылицы, люди непременно им верят, а это может вызвать осложнение». В гостиной явно повеяло холодком. Две дамы встали и начали прощаться. «Интересно, есть ли что-нибудь между Реддингом и Летицией Протеро?» — сказала мисс Уэзерби. «Мне кажется, это вполне вероятным. А как вам кажется, мисс Марпл?» Мисс Марпл призадумалась. «Я бы этого не сказала. Только не Летиция. По-моему, тут замешано совсем иное лицо». «Но полковник Протеро считает...» «Я всегда замечала, что он человек недалекий», — сказала мисс Марпл. «Из тех упрямцев, которые, если что, заберут себе в голову, то нипочем от этого не отступятся. Помните Джо Бакнелла, прежнего хозяина голубого кабана? Сколько шуму было из-за того, что его дочка якобы встречалась с молодым Бейли, а на самом-то деле это была его жена, негодница этакая». Говоря это, она смотрела прямо на Гризельду, и меня вдруг охватило возмущение, с которым я не сумел совладать. «Вам не кажется, мисс Марпл, — сказал я, — что все мы слишком склонны злословить о ближних своих? Добродетель не мыслит злого, как вы знаете. Можно причинить неисчислимый вред, позволяя себе болтать глупости и распускать злостные сплетни». «Дорогой викарий, — ответила мисс Марпл, — вы человек не от мира сего. Боюсь, что человеческая натура, за которой мне довелось наблюдать столь долгое время, не так совершенна, как хотелось бы. Конечно, праздная болтовня — это дело грешное и недоброе, но ведь она так часто оказывается правдой, не так ли?» Эта последняя, парфянская стрела, попала в цель.